Эпилог. Оплакивая страшную безвременную утрату, ища причины катастрофы, современники поэта открыли спор, который продолжается до сих пор. Каждое новое поколение вносит в него свои страсти, свои идеи, открытия. Число высказанных предположений очень велико. Но в целом, как показывает пушкиноведческая литература, они распределяются по четырем основным направлениям. Первое. Наиболее распространено в настоящее время следующее объяснение. Поэт, измученный неблагоприятными обстоятельствами, обуреваемый страстной ревностью, доведенный до крайности оскорблениями, нанесенными его чести, посылает самоубийственное письмо Геккерну. Ситуацию в целом можно передать словом «затравили». Спорят, кому принадлежит главная роль в создании такой ситуации. Одни указывают на царя, другие видят главного виновника в Бенкендорфе и действиях тайной полиции. Некоторые считают, что в центре всей интриги стоял Уваров. Раздаются также голоса в пользу того, что след интриги ведет в покое императрицы. Иные называют организаторами травли Нессельрода и его жену. Более вероятно, что инициатива диплома исходила от обитателей голландского посольства. Высказывалось и предположение, что здесь мы имеем дело с международным заговором. Тынянов, например, считал, что он сложился на Венском конгрессе по предложению Меттерниха и Александра I. Целью его было обезглавить революционное движение, физически уничтожая его вождей и глашатаев. Помимо Пушкина, его жертвами стали Грибоедов, Полежаев, Лермонтов, гениальный французский математик Галуа. Согласно другой подобной версии, заговор против поэта организовали масоны. Разумеется, высказывается и немало смехотворных предположений, вроде того, что Дантес застрелил великого поэта по просьбе своей возлюбленной и далее Полетики, имевшей повод его ненавидеть. Но всегда общая мысль этих теорий остается неизменной. Поэт пал жертвой злокозненных замыслов его врагов. Второе. Менее популярна теперь другая точка зрения, ранее почти общепризнанная. Согласно ей, история последних дней Пушкина в основе своей — семейная драма, центральная коллизия, как в мелодраме, любовный треугольник — Дантес, Наталья Николаевна, Пушкин. Перед нами трагедия ревности, по-своему предсказанная поэтом в «Цыганах». С той только поправкой, что в столкновении погибает Алеко, а не его молодой соперник, и героиня остается жить, выходит замуж и кажется счастлива. Здесь тоже существуют разные оттенки. Одни смотрят на это событие как на несчастный случай, который может произойти в каждой семье. Другие видят тут ошибку Пушкина, не сумевшего удержать любовь юной жены. Третьи находят, что Дантес только изображал страсть, желая упрочить в обществе свою репутацию, и Пушкину следовало вовремя поставить его на место. Эти два подхода объединяет то, что поэт, гений которого, по его собственному выражению, с одного взгляда открывает истину, оказывается целиком во власти обстоятельств. Против него задумываются коварные интриги. Молодой француз кружит голову его жене, а он, то ли по беспечности, то ли увлеченный в мир поэтических грез, ничего не видит, не слышит и не замечает. В основе этих подходов лежит представление о поэте как существе слабом, беззащитном и не от мира сего. Третье. Именно против этого и возражают сторонники иного взгляда. Разве не унизительно, говорят они, для великого человека быть пустой игрушкой чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, для которых у самого этого человека и его поклонников не находится достаточно презрительных выражений? Соловьев. Сторонником этой позиции был и Вересаев. В последние годы число ее сторонников растет. На месте представления о Пушкине как объекте действия ими выдвигается другая точка зрения. Пушкин по своей воле окончил свое земное поприще. Так думали многие современники — Хомяков, Павлищев, Павел Вяземский и другие. При этом одни просто говорят о самоубийстве, вынужденном обстоятельствами. Но эта позиция ничем по существу не отличается от первой из рассмотренных нами. Другие настаивают на том, что Пушкин готовился к смерти и искал ее. Речь идет в этом случае об инициативном, осмысленном философски и эстетически шаге. Не случайно в его лирике «Полководец» из Андрея Шенье появляются под конец прежде совершенно чуждые ему мотивы самоубийства, они накапливаются и в незаконченных прозаических произведениях 1835 года. В этом что-то есть. Да, Пушкин, безусловно, смотрел на жизнь как на своеобразное произведение искусства, роман особого жанра. Он испробовал все жанры. Все они обнаруживали свою конечность. Он был больше любого жанра, и в конце концов недостаточным оказался и жанр жизни. Тогда он умолк, и, как он делал это в своих стихах и прозе, заставил говорить молчание непомнящий. Не просто уйти из жизни, исчерпав ее до конца, но умереть с оружием в руках. Защищая честь своей прекрасной жены, этот могучий трагический финал, скрепляя кровью две параллели, творческую и житейскую, не давал им распасться в глазах потомков на хрестоматийные жизнь и творчество. Полной титанической решимости и величественной красоты свободного и сильного духа, подобный замысел мог быть не чужд Пушкину. Четвертое. Наконец, существует еще одно мнение. Его лучше всего выразил Блок. Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Это предсмертные вздохи Пушкина. И также вздохи культуры пушкинской поры. Действительно, рассматривать смерть великого поэта только как завершение его личной биографии не приходится. Это историческое событие во всех смыслах слова, со своими субъективными и объективными причинами. Примечательно в этом смысле, что судьба той плеяды, которую принято называть его именем, не очень отличается от пушкинской, хотя кроме него и Рылеева никто из них не умер насильственной смертью. Все они ушли из жизни, неожиданно и преждевременно. Дельвик умирает в 32 года, Адоевский в 37, Тепляков в 38, Боротынский в 44, Языков в 43, Кюхельбекер в 49. И это именно судьба поэтического поколения. Поэты следующего периода — Майков, Фет, Некрасов, Тютчев — прожили полный век человеческой жизни. Подводя итог, следует признать, что практически каждое из этих объяснений по-своему верно отражает ту или иную сторону исторической истины. Правы те, кто утверждает, что смерть поэта была очень желанна Николаем и Бенкендорфом. И они, как могли, торопили ее. Несомненно, также сыграла свою роль семейная драма, но при этом неоспоримо, что решающая инициатива в поворотный момент была полностью в руках Пушкина, и он сам выбрал свой жребий, бросив на чашу весов жизнь. И сам воздух времени был душен для поэтов. Они один за другим, вслед за Дельвигом, уходили из жизни. Можно добавить много тонких оттенков к этим объяснениям, но общая суть их останется неизменной. На беду его он был поэтом. то есть человеком, исполненным благородства, с возвышенной, смелой и чувствительной душой. Пушкин убит. Яковлев, как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев, как мог ты это допустить? Наш круг редеет. Пора и нам убираться. Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, Яковлеву. 14 февраля 1837 года из Севастополя. Бывший лицеист Матюшкин, моряк, будущий адмирал. С лицейского порога ты на корабль перешагнул, шутя, и с той поры в морях твоя дорога. О, волн и бурь, любимое дитя, писал о нем Пушкин. Матюшкин обращается к другому бывшему лицеисту Яковлеву с упреком, поскольку тот жил в Петербурге и постоянно виделся с Пушкиным. Со 2 января до настоящего времени я был беспрерывно в делах против чеченцев, и наш отряд не имел связи ни с чем. Эта ужасная новость меня сразила. Я, как сумасшедший, не знаю, что делаю и что говорю. Если бы у меня было 100 жизней, я бы все их отдал, чтобы выкупить жизнь брата. В гибельный день его смерти я слышал вокруг себя свист тысяч пуль. Почему не мне выпало на долю быть сраженным одною из них, мне, человеку одинокому, бесполезному, уставшему от жизни, и вот уже 10 лет бросающему ее всякому, кто захочет? Лев Сергеевич Пушкин, Сергею Львовичу Пушкину, отцу, 19 марта 1937 года с Кавказа. После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на поединок Дантеса, но приятели отговорили его от этого намерения, князь Вяземский. Пушкин — это высокое создание, оставил мир, которым он не был счастлив. Андрей Карамзин матери своей. Жизнь Пушкина была мучительная, тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные. Наши врали журналисты, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прикажан мысль, что Пушкин упал. А Пушкин только что созрел как художник, и все шел в гору как человек, и поэзия мужала с ним вместе. Но мелочи ежедневной обыкновенной жизни, они его убили, Жуковский Ивану Дмитриеву. Это письмо Жуковского появилось под впечатлением от разбора Пушкинского архива. В это же время Боротынский писал жене. На другой день, вчера, я был у Жуковского. Провел у него часа 3, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых духом и формой. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала, силою и глубиною. Что мы сделали, россияне, и кого погребли? Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную, но, слава Богу, умер христианином, император Николай I князю Паскевичу. Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал, но человек он был дурной, князь Паскевич императору Николаю. Евпроксия Николаевна Вревская была с покойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования. Барон Вревский Павлищеву. Хомяков справедливо полагает, что Пушкин был утомлен жизнью, и что он воспользовался первым поводом для того, чтобы от нее отделаться, так как анонимный пасквиль не составляет оскорбления, делающего поединок неизбежным. Охлаждение русского общества к поэту, материальное стеснение, столкновение с министром и, наконец, огорчение, вызванное кокетством его жены, привели его к горестной катастрофе. Муханов из дневника. Жалкая репетиция Онегина и Ленского. Жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось, и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург замучил всякими мерзостями. Сам же он чувствовал себя униженным и не имел ни довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним примириться. Пушкин не оказал твердости в характере, но этого от него и ожидать было нельзя, ни тонкости, свойственной его чудному уму. Но страсть никогда умна быть не может. Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые его принимали из милости. Тут усыпил он надолго свой дар, высокий, и погубил жизнь, прежде чем этот дар проснулся, если ему было суждено проснуться. Хомяков Николаю Языкову. Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам недоставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения. Пушкин измельчался не в разврате, а в салоне. Оттого-то вы можете им восхищаться, или лучше не можете не восхищаться, но не можете ему благоговейно кланяться. Хомяков Аксакову. Вот и стихотворец Пушкин умер от поединка. Он был хороший стихотворец, но худой сын, родственник и гражданин. Я его знал в Пскове, где его фамилия — митрополит Евгений Казанцев. Жаль поэта и великая, а человек был дрянной. Корчил Байрона, а пропал, как заяц. Жена его, право, не виновата. Ты знал фигуру Пушкина, можно ли было любить, особенно пьяного, Булгарин, Стороженки. Пушкин остался должен Шишкиной 12 500 рублей ассигнациями, взятых у нее в разное время под залог шалей, жемчуга и серебра. Прошение Шишкиной в опеку от 20 февраля 1838 года. Всего долгов Пушкина уплачено было опекой по 50 счетам около 120 тысяч рублей. Мадзалевский. Мне хочется иметь на память от Пушкина камышовую желтую его палку, у которой в набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого, Краевский князю Адоевскому. Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок. Перстень с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл, не знаю почему, талисманом. Досталось от Жуковского, последняя одежда Пушкина, после которой одели его, чтобы только положить в гроб. Это черный сюртук с небольшою, в ноготок дырочкою, против правого паха. Владимир Иванович Даль. Превосходнейшим изображением великого поэта по счастливому случаю останется для потомства бюст, сделанный Гальбергом. Сходство, простота в движении, превосходная отделка. Постоянные достоинства нашего скульптора и здесь сохранили свои обычные места кукольник. В 1838 году Уткин награвировал вновь портрет поэта по Кипренскому. С большой близостью к оригиналу, в костюме и с передачей рук, но с новыми отступлениями в изображении черт лица. Выражение глаз другое, нос короче, выступление челюсти и губ более скрадено, подбородок шире. С этой доски были сделаны отпечатки для посмертного издания сочинений поэта, а впоследствии для издания Анненкова 1857 года. Равинский и другие признавали эту гравюру не столь удачной и менее исходной, чем первая, Анучин. Поручик барон Геккерен имеет пулевую проницающую рану на правой руке ниже локтевого состава на 4 поперечных перста. Вход и выход пули в небольшом, один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Больной может ходить по комнате, разговаривать свободно, ясно и удовлетворительно, руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вдыхании, хотя наружных знаков контузии незаметно. Штаб-лекарь Стефанович в рапорте от 5 февраля 1837 года. К легендам, созданным вокруг Пушкина при жизни, прибавилась в наши дни еще одна. Утверждают, будто бы на Дантесе во время дуэли была кольчуга или еще какое-то защитное приспособление, которое и спасло ему жизнь. Современники думали иначе. Они считали, что пуля, пробив руку, попала в пуговицу и рикошетировала. Легенда о панцире распространилась после публикации в журнале «Нева» в 1963 году статьи Сафонова, специалиста по судебной медицине, в которой он высказывал предположение о существовании кольчуги, так как пуговицы на кавалергардском мундире, по его словам, располагались в один ряд, и там, где должна была бы быть спасительная пуговица, была только мягкая материя. В обсуждении поднятого Сафоновым вопроса приняли участие специалисты целого ряда профессий. Помимо пушкинистов, в ней участвовали специалисты по баллистике, истории военного костюма, судебные эксперты. В итоге заключение было единым. Нет никаких оснований полагать, что на Дантесе было надето какое-то пулезащитное устройство. Кольчуги вышли из употребления в 17 веке, и с тех пор неизвестно ни одного случая их использования для защиты от пуль. Осколки мелких колец могли бы сделать рану гораздо опаснее. Никаких пуленепробиваемых жилетов в те годы не существовало, да и надеть его под плотно пригнанный гвардейский мундир было бы невозможно. Наконец, риск позора, которому подвергал себя этим дуэлянт, был настолько страшен, что по тогдашним понятиям был гораздо хуже смерти. Что же касается пуговиц, то они изготовлялись из серебра и твердых сплавов, и пуля вполне могла, ударившись об одну из них, отскочить в сторону. И последнее. Кавалергардский мундир, тот, которым пользовались зимой, был двубортным. На соответствующем месте была необходимая пуговица. Генерал-аудиториат полагал, Геккерена за вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства, написать в рядовые с определением на службу по назначению инспекторского департамента. Подсудимый же подполковник Донзас виновен в противузаконном согласии быть на дуэли со стороны Пушкина секундантом и в непринятии всех зависящих мер к отвращению сей дуэли. Генерал-аудиториат достаточным полагал, вменив ему Донзасу в наказание бытность под судом и арестом, выдержать сверх того под арестом в крепости на гауптвахте 2 месяца и после того обратить по-прежнему на службу. Преступный же поступок самого камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккереном наказанию, по случаю его смерти предать забвению. На всеподданнейшем докладе в 18-й день сего марта последовало собственноручное его величество высочайшая конфирмация «Быть посему». Но рядового Геккерена, как нерусского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты. Дуэль Пушкина с Дантесом — подлинное военно-судное дело. Одна горничная, русская, восторгается твоим умом и всей твоей особой, что тебе равного она не встречала во всю свою жизнь, и что никогда не забудет, как ты пришел ей похвастаться своей фигурой в сюртуке. Екатерина Николаевна Дантес, Геккерен, Жоржу Дантесу. 19 марта в 9 часов утра к Геккерену явился жандармского дивизиона унтер-офицер Яков Новиков, долженствовавший сопровождать его до границы. В 11 часов ему было дозволено свидание с отцом и женою. Об этом свидании есть следующее донесение. По приказанию вашего превосходительства, дозволено было рядовому Геккерену свидание с женою его в квартире посланника барона Геккерена. При сём свидании находились жена рядового Геккерена, отец его, посланник и некто графиня Строганова. При свидании я вместе с адъютантом вашего превосходительства был безотлучно. Свидание продолжалось всего 1 час. Разговоров, заслуживающих особенного внимания, не было. Вообще, в разжалованном Геккерене незаметно никакого неудовольствия. Напротив, он изъявил благодарность государю-императору за милость к нему и за дозволение, данное его жене, бывать у него ежедневно во время его содержания под арестом. Между прочим, говорил он, что по приезде его в Баден он тотчас явится к его высочеству, великому князю Михаилу Павловичу. Во все время свидания рядовой Геккерен, жена его и посланник Геккерен были совершенно покойны. При прощании их не было замечено никаких особых чувств. Рядовой Геккерен отправлен мною в путь с наряженным жандармским унтер-офицером без четверти 2 часа пополудни. 23 марта Геккерен был уже в Таурогене, 800 верст в 4 суток. Никольский, по данным архива главного штаба. 19 марта 1837 года. Встретил Дантеса в санях с жандармом, за ним другой офицер в санях. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу. Александр Иванович Тургенев. Дай Бог, чтобы тебе не пришлось много пострадать во время твоего ужасного путешествия. Тебе, больному, с 2 открытыми ранами. Позволили, или вернее дали ли тебе время в дороге, чтобы перевязать раны? Не думаю и сильно беспокоюсь о том. Барон Геккерен старший Жоржу Дантесу. Унтер-офицер Новиков по возвращении донес, что Геккерен во время пути вел себя смирно и весьма мало с ним говорил, а при отъезде за границу дал ему 25 рублей. Никольский. До немецкой границы Дантес ехал в придворных санях, оттуда на вольных лошадях. В Берлине он сделал продолжительную остановку. 4 года назад, перед отъездом в Петербург, он завел здесь некоторые знакомства. Теперь он решил отдохнуть в этом городе, повидать знакомых и обождать приезда жены. Однажды, когда он с еще не поджившей рукой гулял на Унтерден-Линден, его увидел из окна своего дворца наследный принц Вильгельм, впоследствии император германский. Он знал Дантеса и даже снабдил его рекомендательным письмом, когда тот отправлялся в Россию. Вильгельм постучал в окно, позвал Дантеса во дворец и велел рассказать историю поединка. Наконец приехали из Петербурга жена и приемный отец. Их сопровождал транспорт вещей, в том числе и мебель, подаренная молодоженом бароном Геккереном. Из Берлина Дантес с женой отправился в Сульц, в Альзасе, где и поселился в своем фамильном замке. Ничто, по-видимому, не смущало его душевного покоя. Ежегодно он приезжал на некоторое время в Баден, где по-прежнему встречался со старыми петербургскими знакомыми. Луи Метман, внук Дантеса, по записи Полонского. Семейные письма Геккеренов-Гончаровых явственно свидетельствуют, что через 3 месяца после своей свадьбы, в апреле 1837 года, Екатерина Николаевна Геккерен родила своего первого ребенка, Гроссман. Указание Гроссмана основано на письме Натальи Ивановны Гончаровой. Как выяснилось, поставленная на этом письме дата является ошибочной. Первый ребенок Екатерины Николаевны Гончаровой Геккерен, дочь Матильда, родилась 19 октября 1837 года. В ноябре 1838 года Екатерина Николаевна Гончарова писала брату из Эльзаса: «Моя маленькая дочка прелестная и составляет наше счастье, нам остается только желать сына». В мае 1840 года, после рождения своего третьего ребенка, Екатерина Николаевна Гончарова писала: «Я чувствую себя превосходно. Уже 3 недели, как я совершенно поправилась. Вот что значит хороший климат. Не то что, не прогневайся, в вашей ужасной стране, где мерзнут с первого дня года и почти до последнего. Да здравствует Франция! Наш прекрасный Эльзас, я признаю только его. В самом деле, я считаю, что, пожив здесь, невозможно больше жить в другом месте, особенно в России, где можно только прозябать и морально, и физически». Катерина Афанасьевна Протасова привезла из Петербурга вот какую новость. Дантесу велено выехать из России. Мицкевич прислал ему картель и писал, что считает себя обязанным драться с убийцей Пушкина, его первого друга, что если он не трус, то явится к нему в Париж. Письмо напечатано в иностранных журналах, и убийца уже едет в Париж. Перед глазами всей Европы нельзя было никоим образом отказаться от дуэли. Елагин. Дуэль не состоялась. Да, по-видимому, и вызова не было. Голландский посол господин Геккерен выехал 3-го дня, получив оскорбление в виде отказа в прощальной аудиенции у их императорских величеств. И получив теперь же прощальную табакерку, несмотря на то, что он не представил отзывных грамот и формально заявил графу Нассельроде, что его величество король Голландии не отозвал его, а только разрешил ему отпуск на неопределенное время. По этой причине присылка табакерки вместе с отказом в обычной аудиенции явилась настоящим ударом для господина Геккерена, вызванным, по-видимому, какой-нибудь особую причиною, что император, по всей вероятности, и объяснит королю Голландии. Лерхенфельд, баварский посланник.